Глава 31. Южная красавица. Лето выдалось засушливым, кукуруза уродилась плохо, а хлопок едва ли стоило очищать от семян. Белые проповедники не могли объяснить прихожанам, отчего Господь отвернулся от конфедеративной республики. Некоторые даже начали подумывать о самоубийстве. Часть разуверилась в Боге и покинула кафедры. Негритянские проповедники вместе с прихожанами сочиняли красноречивые петиции в Конгресс, стремясь обрести обещанные права. Видные бывшие конфедераты, среди которых были генерал Уэйд Хэмптон из Южной Каролины и генерал Уильям Махоуни из Виргинии, высказывались за предоставление неграм права голоса, считая, что Юг необходимо восстанавливать совместными усилиями черных и белых. Однако генерал Джон Гордон из Джорджии и генерал Натан Бедфорд Форест из Теннесси пользовались своим авторитетом для восстановления довоенных порядков. Янки-идеалисты покупали билеты на поезда, идущие на юг, желая внести вклад в дело образования негров и борьбы за их гражданские права. Конгрессмены-республиканцы, у которых друзья и родные пали от пуль конфедератов, жаждали мести. Оппортунисты всех мастей желали перевернуть труп юга, посмотреть, не завалялось ли под ним еще что-то ценное, и стибрить под шумок. Армия США передала вагоны и паровозы тем железнодорожным компаниям, которые она недавно разорила. И хотя железным дорогам юга приходилось расплачиваться с рабочими окороками и мукой, пути спешно перекладывали, мосты и туннели восстанавливали. И хотя пассажирам и приходилось пока пересаживаться в другие вагоны на определенных участках пути, поезда не прекращали ходить. На доходы от магазина Фрэнка Кеннеди Скарлетт О'Хара Кеннеди купила лесопилку. Впитывая средства Янки, Атланта стремительно отстраивалась. Кирпич, портлендский цемент и известь шли за рекордную цену, и сосновые бревна из Северной Джорджии, не переставая, подвозили к лесопилке Кеннеди по Мариетта-Роуд. Добропорядочные жители Атланты в беседах между собой фыркали, мол, в этой семейке миссис Кеннеди носит штаны. Но Скарлетт была слишком занята, чтобы замечать пересуды. Она купила вторую лесопилку и уговорила Эшли Уилкса управлять ею. Когда у супругов Кеннеди родилась дочь Элла, она своими чертами полностью походила на простоватого мужа Скарлетт. После смерти Джеральда О'Хара восстановление тары под руководством управляющего Уилла Бентина на деньги Скарлетт пошло полным ходом. Однажды утром, когда красотка Отлинг глубже, чем обычно, засунула руку в ящик бюро, ее вдруг осенило, что она упускает замечательную возможность. В тот день Макбет доставил белье невыстиранным. Обнаружилось, что прачка сбежала со странствующим шоу «Научное средство от всех болезней доктора Джуитта». А на дне ящика бюро красотка нащупала пергаментный сверток с платьем. Отогнув уголок бумаги, она увидела богатую серую ткань платья, давным-давно подаренного ей Реттом. У красотки даже занялся дух, и она села, продолжая соображать. Скарлетт О'Хара теперь стала Скарлетт Кеннеди. У них родился ребенок. Брак Кеннеди, должно быть, продлится до самой старости Скарлетт. Почти до ночи красотка бродила по дому, мурлыча бессмысленные песенки, пока Минетта не возроптала. В Новом Орлеане она была завсегдатаем в оперном театре, отчего «Ум-папа» и «О Дудадей» красотки резали ей слух. «Ох, Минетта!» — беззаботно откликнулась та. «Трудно ожидать от падшей голубки соловьиных трелей, верно?» К разочарованию нескольких постоянных клиентов, довольствовавшейся услугами удобной и нетребовательной партнерши, красотка перестала принимать джентльменов. Стоило ей перейти на диету из овощей, хлеба и воды, как талия стала заметно тоньше. Как-то после полудня Макбет отвез ее в дом Уилксов. «Подъезжай с заднего хода, через проулок», — нервно попросила она. Стоя перед калиткой огорода Уилксов, красотка засомневалась. «Кто она такая, чтобы обращаться с просьбами?» «Собственно, я Руфь-красотка Отлинг, вот кто я», — подумала она. И, подбодрив себя таким образом, двинулась вперед мимо осенних грядок с зеленью мелани и корзин с только что выкопанной картошкой. Когда она постучала в заднюю дверь, шторка отодвинулась, и на нее глянули глаза серьезного мальчугана. Он стоял, сунув в рот большой палец. В ответ на открытую улыбку красотки мальчик отпустил занавеску и побежал в дом, крича: «Мама! Мама!» «Что такое, Бо, сладкий мой, что-то не так?» Послышались женские шаги. «Кто-то там есть, да, Бо? Как мило с твоей стороны сказать об этом мамочке». Женщина, открывшая дверь, была удивительно тоненькая, даже слишком тоненькая, с огромными темными глазами. «А, мисс Уотлинг, что за приятная неожиданность!» «Миссис Уилкс, не желая вас смущать, я решила зайти с черного хода». «Как вы могли смутить меня? Прошу, заходите». Красотка зашла в кухню, но когда Мелани предложила пройти дальше в гостиную, отклонила ее предложение. «Благодарю, мэм, и в кухне будет вполне замечательно». Глядя во все глаза на незнакомку, Бо обхватил ноги матери. Мелани пододвинула ей табурет. «Не желаете ли присесть? Чашку чаю?» У красотки от волнения пересохло во рту. «Если можно, стакан воды». Мелани немного покачала рукоятку насоса, пока не полилась прохладная вода. Как вся колодезная вода в Атланте, она отдавала железом. «Миссис Уилкс, благодарю, что согласились принять меня. Я вас долго не задержу. Вы не такая заносчивая, как прочие леди, поэтому я подумала, что могу попросить вас...» Доброжелательная улыбка Мелани располагала к себе. В вазочке возле раковины стояли свежие маргаритки, а через чисто вымытые стекла окон виднелся любовно ухоженный садик. «Садик, что надо», — сказала красотка, — «и овощи, что надо». «Благодарю. Возьмите с собой». «Нет-нет, миссис Уилкс, я не о том. Мне их не надо вовсе», — красотка потупилась. «Просто хотела сказать, что они самое то». «Что ж», — кивнула Мелани, — «обычно в это время я выпиваю чашку чаю. Не присоединитесь ли ко мне?» Она остановилась возле плиты, чтобы поправить решетку и подбросить дров. Это была новомодная плита с водяным баком. Когда красотка похвалила изобретение, Мелани заметила, что иметь постоянно горячую воду очень удобно. А на вопрос, нравится ли мистеру Уилксу управлять лесопилкой, ответила после секундной заминки. Мистер Уилкс был воспитан джентльменом. Красотка осведомилась, по-прежнему ли мисс Питтипет Гамильтон владеет домом за садиком, на что Мелани ответила утвердительно. Мисс Питтипет воспитала их с братом Чарльзом, поэтому, вернувшись в Атланту после войны, Уилксы были рады снять дом рядом с местом, хранящим столько воспоминаний детских лет. «А мистер и миссис Кеннеди теперь живут вместе с мисс Питтипет?» «Да, так и есть. На нас вдвойне снизошла благодать. Мы с сыном провели последний год войны на семейной плантации миссис Кеннеди в Таре». Помолчав, Мелани добавила: «Конечно, тогда Скарлетт еще не была миссис Кеннеди. Скарлетт — вдова моего брата Чарльза». Красотке страшно хотелось спросить, счастливы ли Кеннеди в браке, но как это сделать, она не придумала. Лишь опустила чашку так порывисто, что та звякнула о блюдце. «Миссис Уилкс, один джентльмен владеет моим сердцем». «Замечательная новость. Мой собственный брак был таким счастливым, что искренне сочувствую женщинам, не бывавшим замужем». До этого еще не дошло. Все дело в том, миссис Уилкс. Лицо красотки светилось искренностью, что мой джентльмен — джентльмен в полном смысле слова, только вот я не леди. Мелани подумала какое-то время, прежде чем ответить. «Не знаю, мисс Уотлинг, насколько важно это различие. Разве Господь не любит в равной мере всех своих детей?» «Может, Он и любит, только Его-то дети определенно любят не всех Его прочих детей. Обыкновенно джентльмены любят себе леди, а прочие любят прочих же». «Желала бы красотка быть столь же спокойной, как миссис Уилкс, а то она уже взмокла. Что, если капля пота сейчас потечет вниз по руке, и миссис Уилкс заметит?» Залпом, выпив чай, она приступила к главному своему вопросу. «Я пришла спросить вас, миссис Уилкс, вот о чем. Как мне стать леди?» Мелькнувши на секунду во взгляде Мелани, сомнение едва не убило все надежды красотки, но улыбка хозяйки дома оставалась благожелательной. «Я как-то об этом не думала. Разве для того, чтобы быть леди, недостаточно выглядеть и поступать как леди?» «Не знаю, миссис Уилкс, вот почему я здесь. Но ваше занятие... Я больше не принимаю клиентов, лишь владею заведением». «Ах так! То есть как мне научиться выглядеть леди?» «Я не знаю ни как держаться, ни как одеться, миссис Уилкс. Я даже не знаю, как леди должны думать». Красотка беспомощно развела руками и почувствовала, как по ребрам пробежала капелька пота. «Миссис Уилкс, где я могу достать такое же платье, как у вас?» «Господи, мисс Уотлинг, быть леди — это куда больше, чем просто... Деньги у меня есть. Боюсь, денег тоже. Но если правильно одеться и с деньгами, можно с этого начать?» «Ну, думаю, можно попробовать». На следующей неделе Мелани Уилкс проводила красотку Уотлинг к самой лучшей портнихе Атланты. Мисс Смизерс была акторункой. Сноска. Акторунка — женщина с примесью 1/8 негритянской крови. И до войны стала свободной цветной. Что же касается правил приличия, то ни одна белая женщина не блюла их строже ее. В эти дни большинство заказов поступало мисс Смизерс от жен саквояжников и офицеров Янки. Ателье располагалось в одноэтажном длинном здании на Митчелл-стрит. В приемной на одном манекене была надета изящная блузка с воротником-стойкой, а проволочный каркас второго был просто обтянут темно-коричневым муслином. Повсюду лежали рулоны самых разных тканей. Пике, батисты, шерстяные ткани, шелковые фаи, бархат и парча, а альбомы с образцами громоздились стопками выше изящной головки портнихи. Она тронула одну из них и спросила: «Какой фасон вас привлекает, мисс Уотлинг? Из Парижа, Лондона, Нью-Йорка, Бостона?» «Это вы шьете для миссис Кеннеди?» «Да, а что?» «Мне хотелось бы чего-нибудь посередине между нею и вот», — красотка показала на Мелани, — «миссис Уилкс». Когда портниха развернула столь нежно лелеемой новой клиенткой сверток, там оказалось подаренное Реттом платье серого шелка. «О, дорогая, боюсь, я не смогу его перешить», — проговорила мисс Смизерс, поднимая платье на вытянутых руках. «Линия ворота и лиф... К сожалению, ничего не выйдет, и обручи теперь не носят. А нельзя подыскать такую же ткань? Мне это платье подарил самый дорогой друг». Мисс Смизерс собиралась было объяснить, что нет двух совершенно одинаковых видов ткани, что ее платье из французской материи, что... Однако при виде горящей во взгляде красотки надежды портниха отступила. «Я постараюсь», — сказала она. Заказав еще платьев, блузок и жакетов, Мелани отвезла красотку к немецкому башмачнику, который получил заказ на 3 пары обуви, причем одну из лакированной кожи. Перед расставанием Мелани сказала: «Боюсь все же, красотка, что быть леди далеко не только уметь одеваться. Это определенное расположение ума, определенное поведение. Вам, по-видимому, намного больше известно о подоплеке бизнеса и политики, чем положено знать леди. Джентльменам нравится думать о женщинах как об украшениях жизни, и если такому украшению вздумается вдруг перечить своему джентльмену, его никто не одобрит. Благодарю. Вам понадобится читать разные книги, романы, поскольку леди легкомысленны, поэзию, поскольку леди чувствительны, и проповеди, ибо нам свойственна добродетель». Мелани чуть замялась. «И ваша манера выражаться». «То есть, как я говорю?» «Подражайте героиням романов. Леди говорят так, как они». Хотя ювелирная лавка мистера Бельмонта сгорела, и сейф оказался далеко не столь огнеупорен, как сулил изготовитель, Бельмонт открыл новый магазин неподалеку от довоенного местонахождения. Красотка хотела приобрести серьги под ту камею, которую она ему показала. «Они должны быть под стать броши. Это моя любимая вещь. Истинные ювелиры проявляют не меньшую деликатность, чем гробовщики и священники». Бельмонт восхитился брошью, словно видел ее впервые, и продал красотке самые дорогие серьги с камеями из имеющихся в наличии. Новые платья были из набивных тканей сдержанных оттенков, блузки из батиста и шелка с кружевными воротничками. Встав перед зеркалом мисс Смизерс, красотка не узнала леди, глядевшую на нее. «Боже помилуй!» — вздохнула она. «Да, мисс Отлинг», — улыбнулась довольная портниха. «Воистину так». Осмелев, красотка зашла в Кимбл Хаус, самый новый отель Атланты. Люстры из сверкающего хрусталя висели там в вестибюле, а черно-белые шахматные квадраты пола устилали восточные ковры. Возле первого на всю Атланту лифта, приводившегося в движение паровой машиной, застыл носильщик. Хотя красотка заметила нескольких джентльменов, наведывавшихся к ее девушкам, ни один из них не узнал ее. «За чаем? Очень освежает, вы не находите?» — сказала красотка официанту. Она скрытно наблюдала за настоящими леди. Как они держат чашку, как кладут ложечку, как складывают салфетку. Теперь она постоянно пила чай в Кимбл-хаусе по вторникам и четвергам, а однажды в воскресенье посетила службу в церкви. Не в епископальной святого Филиппа, куда ходили Уилксы, а во второй пресвитерианской, где, как рассудила красотка, должно быть попроще. После службы она представила священнику как миссис Батлер из Саванны, приехавшая в гости к родственникам из Атланты. «Надеюсь, вы придете к нам снова почтить Господа, миссис Батлер», — сказал священник. Тезвилл Отлинг писал матери о друзьях в английской школе, их занятиях, успехах команды по регби. Вскоре по прибытии в школу Шрусбери он заключил письмо следующими словами. Когда капитан Батлер посещал Лондон после капитуляции конфедератов, он телеграфировал директору о своем желании навестить меня. Я попросил передать, что не стану с ним встречаться. Начав свое преображение, красотка написала сыну: «Дорогой Тесс, многих ли лордов и леди ты видел в Англии? Видела ли ты королеву Викторию? Мне бы очень хотелось увидеть королеву и все эти красивые замки. Минетта занимается делами, пока я меряю модные наряды и распиваю чаи в Кимбл-хаусе. Атланта стала такая современная, у них даже есть лифт. Напиши, что ты думаешь об Айвенго сэра Вальтера Скотта. Смешная старая книга, но мне она по душе. Дорогой сын, в жизни твоей старушки Ма происходят сильные перемены. никому не дозволяю говорить мне, кто я такая и что мне следует делать. Кто знает, может, я даже выйду замуж кое за кого. Скучаю о тебе, дорогой Тесс. Любящая ма, Руфь, красотка, Уотлинг. 2 недели из 3 Ред был в разъездах, и красотка направляла адресованные ему письма в гостиницу Святого Николаса в Нью-Йорке, Спортсвуд в Ричмонде и отель Святого Людовика в Новом Орлеане. Когда же он находился в Атланте, красотка специально задерживалась подольше в его кабинете. Вязала, пока он разбирался с бухгалтерией, отвечал на письма и подписывал документы. Вычитав из книги «Для дам Годи» об английских традициях чаепития, она каждый день приносила Ретту поднос с печеньем, чашками и новым фарфоровым чайником. Куртизанки обменивались понимающими взглядами. В поисках работы в «Красную шапочку» вернулась Лайза, сельская девушка, служившая у красотки во время войны. Лайза призналась, что ей пришлось туго, и она опустилась до простой шлюхи и пинчуги. «Даже не могу передать, до какой мерзости я дошла». По ее словам, она не брала в рот ни капли спиртного уже 6 месяцев. Через 2 дня Ред спустился вниз и увидел Лайзу. Облизнув губы, девушка сказала: «Прошу вас, капитан Батлер, я больше не такая». «Убирайся», — сказал Ред. Боясь, что он убьет ее, Лайза ретировалась столь поспешно, что даже не забрала свои вещи, которые Макбет потом связал в узел и отвез в увеселительное заведение, где она села. Красотка не осмелилась спросить Ретта, отчего он выгнал девушку. Еще через несколько месяцев до нее дошли слухи, что Лайза взяла на содержание богатый пособник. Лучшей участи, видимо, ей нельзя было и желать. Через 3 дня после того, как Джорджа единогласно отказалась подписывать 14-ю поправку Конституции, сноска. 14-я поправка Конституции сделала возможным вмешательство федеральных органов власти в защиту прав граждан при нарушении их штатами. Была принята в период реконструкции с целью обеспечить права негритянского населения Южных Штатов. Впоследствии широко применялась Верховным судом США для защиты граждан США от всех форм дискриминации. Ретту пришла телеграмма. «Отец умер сегодня. Похороны в пятницу. Пожалуйста, приезжай. Розмари». «О, Ред, как мне жаль», — сказала красотка. «Мне, как ни странно, тоже», — произнес Ретт.